Глава 41. Денис. Официантка с надменным лицом ставит капучино. Протягивает терминал для оплаты. «Спасибо». Глухо шепчу я, пикая картой. Делаю глоток. И тут же обнаруживаю, что кофе холодный. Стреляю глазами в спину стремительно уходящей девушки. Она явно знала, что он холодный. «Хочу поменять». Девушка уходит далеко. Отворачивается. Ладно, бросаю идею с разборками и возвратом. Может, у нее есть свои причины на это. Смотрю на улицу. Сегодня пасмурно. Переживаю, что пойдет дождь. Не хочу, чтобы она промокла. Я не видел Алену неделю. Она не отвечала на звонки и СМС. Я звонил в офис, но мне ответили, что она там больше не работает. И я перевел деньги с подписью «Прости, что не вышла». Но она перевела мне их обратно со словами «Все нормально, они твои по договору». Потом я набрался смелости и снова позвонил. «О, чудо!» — взяла трубку. Я так разволновался, что не сразу мог говорить и вообще ляпнул какую-то чушь. Даже не помню, что. Она засмеялась. После длительной паузы я пригласил ее в театр. Просто в театр. В другой театр, не в свой. Она сказала, что не может. У нее рейс через 4 часа. Куда летит, не сказала. Да это не важно. Наверное. Но от приглашения на кофе не отказалась. Через час нашего разговора я уже сижу в кафе рядом с ее домом и пью этот отвратительный холодный кофе. «Привет», — садится напротив. Легкая улыбка с тенью грусти и печали. «Привет», — глухо, с отропью. Отвечаю, словно не верю, что это она. Внимательно всматриваюсь. Она похудела. Черты лица заострились. Стресс сказался на ней. Острый укол совести пронзает меня болью и чувством вины. «Как ты?» — тупо спрашиваю. «Нормально», — выдыхает она с легкой ухмылкой. Молчит. «Дурак. Каким может быть человек, который потерял свою любимую работу?» «Как кофе?» — спрашивает, кивает на кружку. «Отвратительный. Мы долго смотрим друг на друга». «Тогда давай пройдемся», — предлагает она. Мы выходим на улицу и идем вдоль здания. Я ищу ее встречного взгляда. Она смотрит куда угодно, только не на меня. «Ты ушла с работы?» — начинаю. «Ага», — давит без пояснений. Молчание. «Все настолько плохо?» Поднимает на меня глаза, натянуто улыбается, сдавливая уголки губ. «Нет, чуть-чуть». Глаза отдают больным блеском. «Большой скандал. Я знаю, что ей неприятно, но... Я хочу знать о ее чувствах, планах. Я хочу... Да черт с ним! Ляпаю, сам не зная зачем. Зачем?» Алена запрокидывает голову. Одной рукой поправляет волосы. Уводит за ухо. Тяжело выдыхает со словами. «Ты даже не представляешь». В этих словах я слышу огромную волну из тонны воды, обрушивающейся на несчастный берег, смывающий непрочную плотину. Резко торможу. «Прости», — судорожно глотаю. Холодный пот струится по спине. Настойчиво повторяю. «Прости». «Да за что?» Не понимает она. «Ведь ты же не знал», — легко говорит она. И тут же замирает при виде моей отчаянной попытки извиниться. Она скользит растерянным взглядом. Я не в силах смотреть на нее. Душно, отвратительно, больно. «Знал». Преодолеваю свой страх. «Что?» — глухо давит она. «Я знал», — говорю тверже, убедительнее. Молчит. Ждет объяснений. Перед самым выходом она пришла в номер. «Инга пришла ко мне в номер». «И ты мне не сказал?» — восклицает. «Я пытался, хотел. Но тот, этот лифт, твое руководство и мероприятие...» Развожу руками, прикусываю нижнюю губу. «Я не... Я ошибся». «Денис...» Алена начинает ловить воздух ртом, саркастически смеется. «Боже!» «Прости, но я хочу, чтобы ты знала это...» Разворачивается ко мне спиной. Со свистом втягивает воздух. Плечи отрывисто приподнимаются и тут же опускаются. Беру ее за руку. Отдергивает. «Не тронь меня!» «Алена!» Настаиваю. «Руки прочь!» Злобно шипит. Делает несколько долгих вдохов-выдохов. Резко разворачивается. «Что?» Глотает слова. «Ты знал и не сказал мне, чтобы я выглядела полной дурой? Да? Или это у вас заговор против меня?» «Да нет же, ты неправильно все поняла». Пытаюсь вразумить, но не выходит. «Денис». В каждом слове звучит боль. Я не знаю, за что она ополчилась на меня. Но одно я понимаю, что в этом есть твоя вина. Сначала я не верила, отказывалась в это поверить, потому что... Но сейчас ты все подтвердил. Ты что-то нарушил в договоре и во всем том, что я ей говорила. Ее грудь приподнимается на каждом слове. Эта женщина, твоя жена, пришла с личной обидой на меня. Указательным пальцем тычет сначала в себя, а потом в меня. А я? Я? Ну в чем я виновата перед ней и тобой? Деньги перечислила, билеты купила, номер заказала. Да, все именно так. Поэтому я и хочу вернуть тебе эти деньги, потому что... Что? Нервно перебивает, с ненавистью передразнивает. Потому что что? Я... Не могу. Не выдерживаю ее этого взгляда, дикого отчаяния. Я испортил ей всю жизнь. Что ты сделал? Алена зависает, молчит, ждет, толкает меня в грудь ладонями. Что ты сделал? Цедит сквозь зубы. Перехватываю ее руки. Она сопротивляется. Пусти! Рычит. Пусти! Резко отпускаю. Моя грудная клетка разрывается. Спазм в горле мешает говорить. «Да что ты сделал, черт возьми!» Она кричит, и прохожие останавливаются. «Я подал на развод!» Кричу в ответ. «Я люблю тебя!» Алена с большими глазами замирает. Приближаюсь. Сжимаю ее испуганное лицо ладонями. Внутри меня все трепещет. Огнем горит. Это вырвалось из меня, и я этому рад. Я люблю тебя. Смотрю в ее глаза, спускаюсь на полураскрытые губы. Тянусь. Алена сбрасывает, отрывает мои руки от лица, делает шаг назад. Я к ней. Она делает два шага назад. Нет. Вытягивает руки вперед, держит дистанцию. Прости, но я в этом не участвую. На этом все. Стремительно удаляется. «Алена! Алена! Послушай!» Кричу в спину. Притормаживает, оглядывается через плечо. Мотает головой. «Прощай!» Читаю по губам.